Глава 33. Гусеница недоверчиво уставился на свой телефон. Он уже открыл на нем браузер, зашел на форум стражей, и когда просматривал темы, касающиеся происшествия в школе Колумба, взгляд его упал на коротенькую ветку. Стрельба в школе — классическая подстава. Один из участников предположил, что все это было не более чем постановкой, сотрудничеством между полицией и СМИ с целью выставить стражей в дурном свете. Несколько других стражей, которых вроде заинтриговала эта идея, указали, что такое уже проделывалось и раньше. Ткнув в «ответить», Гусеница яростно напечатал. «Вы хотите сказать, что я замешан в подставе? Я на третьем этаже здания, смотрю вниз на этих долбанных копов. Если вы мне не верите, приходите, присоединяйтесь к веселью». Надо было срочно привлечь на свою сторону все сообщество стражей и общественность. А для этого требовались доказательства торговли детьми. На школьных документах они так ничего и не нашли. Альма скрупулезно просмотрела содержимое каждого канцелярского шкафа, но безрезультатно. Где же это могло быть? Или, может, настоящий вопрос звучал так: кто это мог быть? Круг должен был привлечь кого-то из администрации школы. Кого-то, кем они могли бы манипулировать, кого могли использовать, кого-то слабого, кого легко запугать или подкупить. Гусеница посмотрел на директора, привалившегося к стене. Идеальный кандидат. Выхватив свой пистолет, направился к нему. Нацелил ему дуло в висок. — Кто на тебя вышел? — прорычал он. Директор вздрогнул, отодвигаясь от пистолета. — Что? «Кто-то вышел на тебя и предложил поспособствовать операции по торговле детьми. Кто это был?» «Я не понимаю, о чем вы говорите. Пожалуйста, я...» «Кто бы это ни был, его здесь сейчас нет. А вот я есть. Я сейчас сосчитаю до пяти. И если ты не назовешь мне имя, я выстрелю. Один». «Умоляю вас, никто ни зачем ко мне не обращался. Я директор школы, я бы никогда...» «Два!» «Не стреляйте в меня. Прошу вас, вы совершаете большую ошибку». «Три!» Мужчина заскулил, поднимая руку, как будто это могло защитить его от пули. «Гусеница, хватит!» — дрожащим голосом произнесла Альма. «Четыре!» «Чего вы добьетесь, застрелив его?» Это была одна из девчушек, Саманта. Та, что перевязывала Карлоса. Она смотрела на него умоляющими глазами. Вопрос заставил его заколебаться. — Не лезь не в свое дело, — буркнул он. — Это не твоя забота. — Я просто спрашиваю, чего вы добьетесь? Это не поможет этим несчастным детям, верно? — Он работал с очень плохими людьми, — процедил Гусеница, стиснув зубы, — которые творят то, что ты даже представить себе не можешь. — Откуда вы знаете, что он работал с ними? — Потому что это единственное объяснение. — «Похоже, вы вроде не совсем уверены», — медленно произнесла девушка. «Я уверен», — ответил Гусеница после короткой паузы. «Ладно, предположим, что он и вправду это сделал. И что вы выиграете, застрелив его?» «Кто выигрывает?» Вечный вопрос, который они всегда себе задавали. Правда в том, что ничего он не выиграет. Для начала потеряет шанс добиться от директора признания. Кроме того, это будет плохо выглядеть. Может побудить полицию пойти на штурм. И у них будет на одного заложника меньше. Он опустил пистолет. Шляпник фыркнул. «По-любому не думал, что у тебя хватит пороху». Гусеница резко развернулся к нему. «Ты вроде знаешь, что хватит». «Почему?» «Потому что ты убил того агента Круга, о чем постоянно твердишь». Шляпник поднял бровь. — Да, именно поэтому. Он повернулся к директору, который съежился под его пристальным взглядом. — Мне уже приходилось убивать, мистер Белл. Запомните это. И я без колебаний убью снова. —